Глава 22. Лотар слышал, как загудел каменный собрат и припустил по краю расщелины. Сквозь огонь заметил, как кто-то бросился в сторону круга из белых камней. Он даже обрадовался. Наконец-то народ начал думать головой, а не хвостом, который у большинства отсутствует. Стараясь не смотреть влево, где все еще полыхает и гудит огненный вожак, ворк опустился на четыре конечности и ускорился. У поломанной рощи разверся ад. Огнетролли в бешенстве швыряют пылающие глыбы, намереваясь испепелить презренных букашек, которые посмели усомниться в его мощи. Эльфы с белой кожи особо не защищаются, только отскакивают от каменных осколков. Рыжий эльф, что держится чуть поодаль и мечет в демона светящиеся стрелы, пустил единорога по широкой дуге и стал заходить сбоку. Обычные стрелы огнетроллю не страшны, но от снарядов, которые выпускает эльфийский лук, на каменной коже остаются широкие круги с белыми дырами. Единорог бесстрашно ломится сквозь огонь, глаза бешеные и красные, как рубины. Для наездника огонь опасен, поэтому гонит зверя и вынуждает быстро проходить стены пламени. Оказавшись на достаточном расстоянии от щиколоток огнетролля, эльф натянул тетиву и приготовился пустить стрелу. Его резко качнуло и потянуло за ногу. Варда вцепился в гриву единорогу и бросил взгляд вниз. Прямо под собой обнаружил оскаленную лохматую пасть с горящими глазами. «Там Каунель!» — прорычал ворк и кивнул в круг огня на краю расщелины. Глаза эльфа в страхе расширились, он повернул голову к сияющему войску и прокричал. «Лисгард, командование твое!» Белокожий эльф секунду непонимающе смотрел на Варду, затем глянул в сторону огненного кольца и кивнул. Рыжий опустил лук и пришпорил единорога. Зверь сорвался с места и помчался к расщелине, выбивая копытами белые искры. Сверху полетела новая порция огненного дождя. Вожак не собирался отступать перед блохами. Белокожий эльф с синим камнем во лбу что-то прокричал на непонятном языке и взмахнул мечами в обеих руках. Сияющее войско разделилось на две части. Одна осталась на месте и вскинула ладони, не слезая с единорога. Другая подняла оружие и вместе с белокожим ринулась на огненного вожака. Рыжий не смотрел. Он во весь опор мчался к огненному кольцу сквозь раскаленный град и дым. Под ногами проносились незнакомцы. Гоблины, гномы, люди. Но рыжий смотрел вперед, вглядываясь в огненную стену. Перепрыгнув дыру от глыбы, он влетел в круг прямо на единороге. В середине, скрутившись калачиком, лежит Каунель. Какая-то маленькая и беззащитная. Совсем не похожая на язвительную искусительницу. Уши обвисли и завяли, как залежалая петрушка. Кончики волос опалились и почернели. На серой коже играют языки пламени и делают эльфийку похожей на вмороженную в землю скульптуру. Из груди рыжего вырвался стон, он слетел с единорога и подскочил к эльфийке. Подсунув ладони ей под голову, эльф впился взглядом в грязное от копоти лицо и зашептал. «Каунель, Као, это я, очнись!» Серая не шевельнулась, рыжий не отступал. «Все будет хорошо», — проговорил он и стал быстро ощупывать ее на наличие ран. Когда таковых не нашел, в замешательстве забегал взглядом по телу Серой. Затем его осенило. Эльф схватил пустое запястье Серой и выдохнул. «Лесные боги!» Он сорвал с пояса бурдюк, надавил эльфийке на щеки и насильно влил в рот. Белая жидкость потекла по губам. Несколько секунд Каунель не двигалась, но через мгновение закашлялась и стала хватать воздух вместе с белой жидкостью. Эльф подставил горлышко и снова влил содержимое, уже не так грубо. Прошло несколько минут, прежде чем уши Серой поднялись. Рыжий приподнял ей голову и вгляделся в лицо. Эльфийка открыла глаза, желтые и затуманенные. «Варда!» — прошептала она и слабо улыбнулась. «Ты здесь!» Странник приподнял ее и прижал к себе, словно маленькую эльфийку, которой приснился кошмар. «Конечно, дурочка!» — проговорил он ласково. «Я здесь!» Серая попыталась его обнять, но руки пока не слушаются. Она смогла лишь уткнуться лицом ему в грудь. Вокруг бушует пламя и битва, словно в последний день мира. Эльфийка жмется к эльфу, зная, теперь ей ничто не грозит. Варда провел ладонью по ее волосам. Под пальцами хрустнуло. Отломились опаленные кончики. Он медленно отстранил эльфийку и заглянул в глаза. «Где браслет, что я подарил?» — спросил он. Измученное лицо Каунель стало виноватым. Она тяжело выдохнула, все еще приходя в себя, и кивнула на огненную стену. «Он там», — произнесла она слабым голосом. «Сорвало, когда демон ударил. Здесь Ализарин, везде. Голова кружится, Варда». Серая снова стала обмякать в руках эльфа. Веки прикрылись, оставив узкие щелочки с желтым светом. Осторожно опустив Каунель на землю, Варда крутанулся на колени и сунул руку в огонь. Кожа моментально покраснела и покрылась пузырями. В воздухе появился запах паленого мяса. Но эльф молчал, лицо осталось невозмутимым. Он шарил рукой на противоположной стороне огня в поисках вещицы и наблюдал, как его кожа покрывается пузырящейся коркой. Наконец, под пальцами звякнуло, он схватился и дернул на себя. На ладони заблестел серебристый браслет с синим, как глубокое море, камнем в середине. Край треснут, потому и слетел во время атаки. Варда взял эльфийку за руку и надел браслет, надежно зажав на кисти. Затем снова влил порцию белой жидкости ей в рот и посадил. Каунель опять потребовалось несколько минут, чтобы проглотить содержимое и прийти в себя. Когда, наконец, открыла глаза, они снова живо заблестели желтыми искорками. Серая вытерла губы и проговорила. «Ледяное молоко такое! Ледяное!» Варда хмыкнул и улыбнулся, не сводя взгляда с лица Каунель. Та посмотрела себе на запястье и погладила браслет. «Спасибо», — проговорила она. Варда продержал ее за локоть, помогая подняться. Серая заметила обожженную руку эльфа и в ужасе прикрыла рот ладонью. «Ты ранен», — выдохнула она. «Больно». И тут же прикусила язык. Странник с укором посмотрел на нее, словно та дитя неразумная, и проговорил, подводя к единорогу, который все это время неподвижно следил за эльфами. «Если хотела обругать, могла просто человечьим отребьем обозвать или еще как-нибудь». Каунерс похватилась и виновато приподняла брови. «Я не хотела», — сказала она тихо. «Я... спасибо». Варда обхватил ее за талию и посадил на единорога. Та даже не возмущалась, что ей помогли, как какой-то придворной курице. Только поерзала на гладкой спине, устраиваясь поудобней. Странник взлетел на зверя и оказался позади нее. Эльфийка съежилась и прижала уши, стыдливо поглядывая назад. «Ладно тебе», — проговорил странник, — «я не сержусь». «Что ты в самом деле, как эолумская леди? Мне больше нравилось, когда ты скалилась и бухтела». «Серьезно?» — не поверила Каунель, поднимая уши. «Честное слово», — ответил рыжий и стукнул единорога пятками в бока. Зверь заржал и ринулся сквозь пламя. Варда прикрыл Каунель, защищая от оранжевых языков, хоть это и не очень действенно. Серая всем телом прижалась к страннику, словно пытается ему кутаться. Когда они выскочили на свободное от огня место, Варда обнял ее за пояс и прижал так, что даже тролли не смогут оторвать. Каунель расслабленно выдохнула, как любая эльфийка в руках того, кто обязательно защитит, спасет и решит проблемы. Вокруг хаос. Огненные вихри носятся по плато, сметая все, что попадается на пути. Часть белокожих эльфов гоняется за ними, стреляя чем-то сияющим. От этого вихри распадаются на угольки и раскатываются в стороны, оставляя выжженные дорожки. Другие эльфы бьются с огненным демоном, который уже не кажется таким непобедимым. Все тело покрыто белыми дырами, из которых сочится лава, настолько горячая, что долго не застывает после падения на землю. У его ног рубятся эльфы с сияющей белой кожей. Рядом с поломанной рощей другая часть войска метает в него магические столбы. Каунель изумленно уставилась на войско и выдохнула. «Солнечные эльфы и Олума? Что они?» Я привел, не дал закончить ей Варда. Эльфийка оглянулась и подозрительно глянула на странника, у того лицо серьезное и честное. Она снова посмотрела на сражение и нервно дернула ушами. «И Лисгард здесь?» — спросила Серая нерешительно. Каунель смотрела вперед и не видела лица Рыжего, но услышала, как тот кивнул. Несколько минут она наблюдала, как бьются солнечные эльфы, как в бешенстве ревет огненный вожак, полыхает плато всеми красками огня. Мимо носятся хранители, бросая перепуганные взгляды на эльфов, что сидят на единороге посреди огненного безумия. Затем посмотрела налево. Там каменный собрат расставил камни, которые позволят талисману до конца зарядиться и не тратить силы на воскрешение обладателей. И магическую дрянь под их защитой тоже привлекать не должен. Туда перебежками мчатся хранители, уворачиваясь от огненного града. Некоторые не успевают и падают замертво, сраженные глыбами. Но через несколько минут воскресают оживленные золотистым сиянием талисмана. Внутри магического круга Каунель разглядела ворга, Теонарда, который поддерживает под локти Хтионку. Та шатается, как пьяный гном. Рядом с троллем Торнат и Страк. Чуть дальше видно зеленое пятно гоблина. В воздухе зависла гарпия. Эльфийка отвернулась от светящегося круга и снова взглянула на солнечных эльфов. Огнетролль впал в исступление. Близкое поражение заставило его в агонии метать все подряд, не разбирая цели. Варда отвел единорога в сторону, подальше от эпицентра. Каунель еще секунду смотрела на огненное безумие, затем проговорила четким и ясным голосом. «Я останусь с тобой, Варда. Мне не нужен талисман, если от него столько проблем». Рыжий прижал ее еще крепче и проговорил в самое ухо. «А как же твоя цель?» «Не нужна мне такая цель», — выдохнула Каунель. «Слишком дорого она стоит. Может, если украли жизнь, есть смысл завести новую? Я хочу ее завести. Хочу с тобой. Никаких интриг, обмана и магической дряни. Ну, может, с магической дрянью я погорячилась, но с тобой мне не страшно. Только с тобой». Рука Варды поднялась к лицу Каунель. Он приподнял ей подбородок и повернул к себе. В желтых глазах эльфийки такое безусловное доверие, что Рыжий прижал уши. Секунду он любовался идеальными чертами Серой, не обращая внимания на безумие, которое творится вокруг. На лице мелькали тени, которые Каунель так и не смогла понять. Он провел пальцем по щеке эльфийки и прижался к ее губам. Поцелуй длился всего несколько секунд. Но этого хватило, чтобы дерущийся с огнетролем эльф с синим камнем во лбу это заметил. Глаза потемнели, как штормовое море. Он развернулся к вожаку и с яростным криком помчался на него. Сзади послышались крики. Варда оглянулся и увидел, как хранители в сияющем круге орут и машут им. Рыжий развернул единорога и помчался к ним. У самого края круга он бережно опустил эльфийку рядом с воргом и сурово посмотрел на него. Тот оскалился. «И отвечаешь за нее головой», — обратился Варда к Лотару. Но Ворк вообще не понял, при чем тут он. С этими словами Рыжий пришпорил скакуна и кинулся на помощь солнечным эльфам. Каунель смотрела, как странник отъехал на приличное расстояние и стал метать в демона сияющие стрелы. Хранители вокруг молча смотрят то на нее, то на солнечное войско, только слышно, как пыхтит гном и поскрипывает камнями тролль. Понемногу лес на востоке стал светлеть. Бледная полоса пролегла по небу, звезды померкли. Но зверье все еще прячется вместе с птицами и козявками. Те укрылись в самых глубоких оврагах, куда не добралось огненное бедствие. Внизу воды все еще клубится зеленоватый туман, но скелетов больше не видно. В сторону Варда полетел огненный град. Каунель рванулась вперед, на плечо сжала когтистая лапа Ворга. «Не знаю, что там у вас», — прорычал он. «Но мне рекомендовали приглядывать за тобой. Ты ведь помнишь, что получается, когда мы с Рыжим деремся?» Каунель долго пыталась вырваться из цепкой хватки и перестала только когда увидела Варда, целый и невредимый, продолжает метать стрелы уже с другой стороны. Солнечные эльфы нанесли очередной удар. Он пришелся в голову огнетроллю. Тот взревел и резко развернулся в сторону сияющего круга, где столпились хранители. «Сейчас!» — заорал Теонард. «Построить цитадель, достойную золотого талисмана!» Все похватались за осколки и забормотали слова Теонарда, словно заклинание. Огнетролль выпустил из глотки огненный столб прямо в хранителей. Время замедлилось. Все видели, как полыхающая масса приближается к кучке народа на земле, как отряд солнечных эльфов метнул луч наперерез столбу. Столб рассекло на две части. Одна растворилась, но другая продолжила лететь к хранителям. Когда до них осталось лишь пол перелета стрелы, земля задрожала, воздух пошел прозрачными волнами. Огненный столб откинуло в сторону, словно детскую игрушку. Пламя перелетело через обрыв и с шипением рухнуло в море. Над водой послышались тревожные хрипы призраков. Эльфийское войско собрало силы и нанесло последний сокрушительный удар. Огнетролль посмотрел на грудь, в которой зияет сквозная дыра, и поднял непонимающий взгляд. Через мгновение его разнесло на сотни мельчайших частиц. Они медленно поплыли в воздухе, сверкая и переливаясь в свете затухающих пожаров. Место, где стояли хранители, вспучилось. Сияющие камни с рокотом покатились вниз, сохраняя выложенную форму круга. После этого обладателя осколков накрыло мягким желтым светом. Варда вместе с солнечными эльфами замерли, прикрывая глаза от сильного, но притягательного сияния. Даже эльф с синим камнем во лбу перестал махать мечами и на секунду застыл. Затем раздался грохот, словно прорвалось само небо. Плато заполнилось золотым свечением, послышались грохот, хруст и звон. Спустя вечность золотой туман стал сползаться в центр магического круга, словно его втягивает гигантский рот. Когда дымка исчезла, перед эльфами предстало самое удивительное и прекрасное строение, которое по великолепию может соревноваться с самим Эолумом. Высокие стены из сиреневого камня заняли половину плато. За ними высятся башни и шпили разных форм, словно талисман заглянул в души хранителей и создал цитадель с учетом всех рас. Слева гигантское дерево, впереди за вратами башня человеческого замка, справа несколько длинных шпилей с длинными окнами и витиеватыми лестницами. Чуть дальше массивная гора, заросшая зеленью. За стеной наверняка еще куча удивительных построек, на любой лад, но в самом центре возвышается сиреневая башня с золотыми линиями и тремя шпилями настолько длинными, что кончики теряются в облаках. Цитадель золотого талисмана переливается мягким светом, приковывая взгляды. Светлая полоска на востоке стала шире, запели первые птицы, успевшие оправиться от пожарищ. Зеленый туман медленно пополз обратно в море, забирая с собой беспокойных призраков. Солнечные эльфы в замешательстве глянули на командира. Тот хмурит брови и трет синий камень в обруче на лбу. Прошло несколько минут, прежде чем он подъехал на единороге к Варде и проговорил. «Вы честно сражались. Я вас прощаю. Дуэли не будет». С этими словами он развернул единорога и взмахнул мечами. Солнечное войско как один вздыбило скакунов, и они с грохотом скрылись в лесу. Синеглазый эльф с белой кожей бросил прощальный взгляд на цитадель и тяжело вздохнул, словно на него опустилась гора. Затем он пришпорил единорога и последовал за остальными. Варда медленно подъехал к величественному сооружению и обреченно посмотрел на стену. Врата загудели и раскрылись. За ними столпились хранители. Глаза ошалевшие, на одежде золотая пыльца, в ладонях осколки, лица растерянные. Впереди ворк, эльфийка и человек с арбалетом. Едва створки разошлись, чтобы пропустить хоть одного, они кинулись вперед, плохо соображая, что делают. Мимо Варды пронесся Теонард с яростным лицом и побежал к поломанной роще. Ворк остановился чуть поодаль, оперся лапами на колени и стал дышать глубоко и протяжно, будто вручную строил. Каунель подошла к страннику и уткнулась ему в грудь лицом. Тонкие пальцы сжались у него на чешуйчатых доспехах. Она прерывисто вздохнула, как бывает после долгих рыданий. Только Серая не рыдала. Варда обнял ее и крепко прижал к себе, будто боится, что кто-то придет и отберет. Он закрыл глаза и прижался носом к ее волосам. «Я с тобой», — прошептала Каунель. «С тобой». Руки рыжего сильнее прижали эльфийку. Он поцеловал ее в серебристую макушку. Эльфийка повторила. «Я уйду с тобой. Не нужна мне цитадель. Ничего не нужно». Они стояли, обнявшись перед вратами. Хранители, которые остались внутри, молча наблюдали. Из поломанной рощи появился человек с непонятной ношей на спине. Когда приблизился, все увидели Теонарда, который тащит клетку с голубями. Птицы, похоже, во время битвы находились в надежном месте, даже прутья не опалило. Человек перелез через обугленный камень и остановился, не доходя до эльфов десяток шагов. Затем поставил и высунул из-за пазухи горсть зерен. Когда просунул между прутьями, птицы с радостным воркованием принялись клевать, словно и не было смертельной битвы, жутких скелетов и вожака огнетроллей. Варда медленно оторвал от себя Каунель, будто собственное сердце вынимает, и посмотрел ей в глаза. «Ты остаешься», — проговорил он. Эльфийка подняла на него преданный взгляд. «Значит, и ты остаешься», — произнесла она напряженно. Ладонь странника легла ей на щеку, он провел пальцем до подбородка и быстро поцеловал. «Нет», — сказал он, и, резко развернувшись, быстро пошел к лесу. Каунель застыла, как вкопанная. Уши вытянулись и затряслись. Серое лицо стало землистым и неживым. Она смотрела, как удаляется закованная в чешуйчатые доспехи спина и колышется рыжая копна на ветру. На востоке небо окончательно посветлело. За лесом не видно, но солнце уже поднялось, возвещая начало нового дня. Хранители окинули пустошь уставшими взглядами. После битвы с огненным троллем на плато остались куча обугленных камней, черные дыры и кости разрубленных скелетов. Орк покосился на все это великолепие и вздохнул. «Ничего, это можно убрать. Главная цитадель построена, талисман защищен. Они все, наконец, могут работать сообща». Он хотел этого вовсе не потому, что такой хороший. Просто у всех есть цель. И если для ее достижения нужно плюнуть на расовую ненависть, что ж, почему нет? Лотар выпрямился и, отряхнувшись по волчьи, впервые за долгое время принял человеческий облик. Затем развернулся и бодро прошел во врата. Эльфийка все еще смотрела вслед страннику с дрожащими ушами и подгибающимися коленями. «Я умею терпеть боль», — шептала она. «Я эльф». Но лицо ее исказилось так, как бывает при очень сильном ранении. Эльфийка поблагодарила забытых богов, что хранители этого не видят. Тианарт не в счет, он занят голубями. Глаза Каунель сузились, губы искривились, она прошептала сдавленным голосом. «Варда, я смогу вытерпеть и это. Смогу!» С этими словами она вытерла мокрые щеки, развернулась и пошла в цитадель. И только Тианарт, пока кормил птиц, видел, как дрожали губы странника, когда тот двинулся к лесу, как дергался кадык, а на щеке блестело что-то эльфийское и скупое.